на сестру. О, как она смотрела на Филиппа, забыв обо всем на свете, ничего не замечая, не слыша. Вот, значит, каким бывает взгляд женщины, которая любит, доверчивый и пылкий. У меня сжалось сердце. Как мне хотелось, чтобы Лиза была счастлива в жизни. Как-то сложится ее судьба. Что она любит Мальшета, я подозревал давно. Напрасно Фома так избил Глеба. Ведь я ему говорил, Мальшет, вот кто ей нужен. Глеба она только жалеет. Мне тоже его жаль. Странно все-таки, что такого здоровенного красивого парня все жалеют. Чудеса. Заканчивая свой доклад, Мальшет просил совещания упомянуть в решениях о необходимости срочного создания экспедиции. У меня радостно ёкнуло сердце по изучению трассы дамбы. «Объявляю перерыв на обед», — утомленно объявил председатель. Глава 8. «Потому что вы подлец!» Вечернее пленарное заседание началось с обсуждения докладов. Взволнованный страстный тон, который задал Мальшет, сохранился. Выступали ихтиологи, гидрохимики, биологи и климатологи, ученые с мировыми именами и скромные труженики, как Мальшет. Выступали представители партийных организаций, гидростроители, рыбники, моряки. Очень мне понравились их выступления. Они были короткие и определенные. Практики ставили вполне конкретные задачи, разрешения которых ждали от ученых. А ученые обсуждали возможности и пути их осуществления. Стало как-то особенно хорошо. Я вдруг поверил, что с Каспием скоро справятся. Иван Владимирович тоже был очень доволен ходом совещания. Мы сидели втроем на тех же местах. А Мальшет после того, как ответил с трибуны на вопросы, пошел в ложу и сел рядом с высокой девушкой. У нее было несколько длинное бледное лицо и большие глаза, похожие на серый бархат. Это была сестра Глеба, Мира Львова, гидробиолог и планктонолог, работавшая вместе с Филиппом в Институте океанологии. Филипп собирался нас познакомить, но Мира опоздала на заседание. «В перерыве, наверное, познакомит», — подумал я и сбоку посмотрел на сестру. В ней чувствовалась какая-то скованность, внутреннее напряжение, с которым она мужественно боролась. Иван Владимирович, сидевший со стороны Лизы, ласково дотронулся до ее загорелой руки. Он хотел что-то сказать, но промолчал. Я тоже так сделал, хотя мне хотелось успокоить сестру. «Значит, она испытывает сейчас ревность», — решил я. «Там давняя дружба, если это только дружба». Я подумал, что Глеб тоже пришел бы на совещание, где были и его отец, и сестра, и мы все. А вместо этого он вынужден прятать от людей свое лицо. Что-то постыдное было в том, что он дал так разукрасить свою физиономию. Ведь никто не знал, что его избил чемпион по боксу. «Подрался из-за одной девчонки», — сказал Глеб. «Это хорошо, что он не стал хныкать и жаловаться». Я вдруг вспомнил все, что Глеб рассказывал о своем детстве. Властный, суровый отец, который вечно его третировал, открыто презирал и ненавидел. Странно все-таки. За что? Ведь любил же он дочь. Однажды я задал этот вопрос Турушеву, и он ответил так. Может быть, Львов чувствовал душевную хрупкость Глеба? Люди склада Львова никогда не удержатся, чтобы не залезть в незащищенную душу сапогом. Иван Владимирович хорошо знал мать Глеба. Она была именно такая, незащищенная. Муж, которого она беззаветно любила, сильно ее обижал. Измены, унижение достоинства, вечная боль и подавленные слезы. Уйти от мужа с двумя детьми у нее не нашлось сил. В результате бесконечных травм – рак. Я читал в одной научной статье про такой в точности опыт. Группу собак дразнили, пугали, расстраивали. И вот они все заболели раком. Опыт, конечно, жестокий. Я бы не мог там работать, хотя это и для блага человечества. Я Павлушку Рыжова еще зато ненавидел, что он мучил животных.